Глава 49. Начну я с того, что благословенное царствование матушки Екатерины в Орловском имении графа Леонтия Шувалова в крестьянской избе на свет появился младенец, в судьбе которого Леонтий Александрович проявил достохвальное участие. Крестинам предшествовала свадьба матери ребенка с однодворцем Федором Соколовым, что серьезно облегчило жизненный путь героя моего рассказа. «Ваше сиятельство, почему этот полицейский служака отнимает ваше время повествованием, не имеющим никакого отношения к нынешнему происшествию?» Буквально взвился дядя Котик. «Ваше сиятельство, не пройдет и 3 минут, как прямое отношение будет доказано», сказал Миша и вопросительно взглянул на генерал-губернатора. Тот кивнул. «Можно продолжать?» Наш герой с юных лет жил в статусе барина, имея собственных слуг, мальчиков-погодков. Он обходился с ними по высшим просвещенным меркам. Обучил грамоте и даже иностранным языкам. Кроме того, он преподал юным слугам несколько очень интересных умений: верховой езды, стрельбы из пистолетов и даже пользование таким предметом, как испанская горота, по-русски удавка. «Какие удивительные познания у капитана-исправника из Нижегородской губернии!» — воскликнул дядя Котик, но мне показалось, что он хочет заглушить внезапную эмоцию. «Ваше сиятельство, я вряд ли бы выяснил эти подробности, но был принужден к этому служебным долгом. Дело в том, что в конце октября прошлого года во владениях Эммы Марковны Шторм на березе было обнаружено тело надворного советника Анатолия Павловича Бородкина. Я предъявил эти наглядные картинки на почтовых станциях и в трактирах и получил уверение, что именно эти лица находились в уезде в тот же роковой день, что и несчастный столичный чиновник». Миша достал из кожаного портфеля лист бумаги. Лица, изображенные на нем, показались мне знакомыми, и я поняла, что это слуги дяди Котика. Тот дернулся, но все же скрыл эмоции. «Итак, ваше сиятельство, вы согласны с тем, что мой интерес имел все признаки обоснованности?» Тормасов кивнул. «Что же касается мертвого тела, то я сразу же понял, что дело не в лишении себя жизни, а в убийстве. Но вернусь к событиям более давних времен, чтобы обстоятельства происшествий, близких по времени, стали очевидны». «Да, продолжайте, а вы помолчите!» Генерал-губернатор резким жестом не позволил дяде Котику встрять. В дни, предшествовавшие воцарению Павла Петровича, наследник Шувалова не пользовался благоволением отца. И возник весьма вероятный шанс, что таковым станет Михаил Соколов, уже неофициально управлявший имением, несмотря на молодые лета. Но наступило новое царствование. Старый граф изменил завещание. Едва наследник вступил в права, выяснилось, что доходное имение погрязло в долгах, а управляющий ничего пояснить не мог, так как за день до прибытия нового владельца утонул в реке. Дядя Котик печально вздохнул. Зачем надоедать людям такими глупостями? Однако, согласно заверенным под присягой показаниям лесничего, осмотревшего тело, продолжил Миша и достал бумагу из портфеля, на шее несчастного был след тонкой струны, а значит, управляющий был сперва удавлен и лишь после этого сброшен в реку. «Не понимаю! Зачем нам обсуждать странные истории прошлого века?» Все же встрял дядя Котик. Тормасов опять сделал жест. «Помолчите». Наш герой со слугами и, полагаю, с некоторым капиталом переехал в Сибирь и служил на Кяхтинской таможне. Моя переписка с тамошними отставными служилыми чинами почти не принесла сведений, кроме истории с Дмитрием Голубецким. Услышав это имя, дядя Котик снова дернулся. Молодой чиновник не захотел участвовать в афере и был убит. Якобы бродягами, каторжанами, но я нашел свидетельство о странных следах на его шее. Вот письмо с сохранившимся протоколом первого осмотра. Я с восхищением глядела на мужа. Он говорил спокойно, весомо, с усилением в нужных местах, так что не перебить. Потом наш герой возвращается в европейскую Россию, прерывает службу и становится домашним секретарем сенатора Бессонова. Живет с ним в Петербурге, потом переезжает в Москву, где старый граф готов окончить свои дни. Молодой вежливый секретарь ведет себя как заботливый внук и бездетный вдовец, почти готов сделать его основным наследником при условии, что секретарь возьмет в жены внучку его давнего сослуживца. Увы, уже на смертном одре граф узнает, что вежливый юноша крайне пренебрежительно отзывается о своей невесте и переписывает завещание на дальнего родственника, тоже Михаила, гвардейского офицера, только что женившегося. Я попыталась напрячь память Эмочки. Видела ли этого котика во время визитов в дядюшкин дом? Если и видела, то не запомнила. И тогда произошло ключевое событие этой истории. Ваше сиятельство. Чтобы стало возможным важное свидетельство, вы готовы не только простить мне самоуправство, но и подтвердить его результат. «О чем идет речь?» — спросил градоначальник. В его голосе появилась сталь, и я вспомнила, что этот человек заслужил чины от капитана до генерала исключительно в сражениях. «Я обещал злодею сохранение жизни независимо от приговора в обмен на честные показания. Ваше сиятельство, они помогут вам разобраться в этом непростом деле именно сегодня вечером». Генерал-губернатор несколько секунд думал, затем кивнул. Миша вышел из кабинета, что-то сказал, и минуты через три часовые ввели человека того же возраста, что и дядя Котик. Его руки были связаны, а взгляд мутен. «Феликс!» — не сдержался его господин. «Что тебе они посулили?» «Что не буду смертью казнен или кнутом забит?» — спокойно ответил слуга. «Господин полицейский, так это...» «Здесь есть высшая инстанция!» — официальным тоном сказал Миша. «Будешь жить!» — кратко и брезгливо сказал генерал-губернатор. «Признавайся!» Тогда подтверждаю, что был послан к действующей армии как маркитант, чтобы отыскать гвардейского поручика Михаила Шторма и...» «Феликс, ты на храм перекрестись сперва», — спокойно сказал его господин, встав и подойдя к окну. Но сам креститься не стал. Вместо этого резким движением сорвал портьеру, обернулся ею, вскочил на подоконник, выдавил стекло и выпрыгнул. «Жаль, что не дослушал», — вздохнул Миша. Все же добавлю, что в случае супруга Эммы Марковны обошлось без гороты, выстрелом из русского пехотного ружья образца 1808 года в затылок. «Ваше сиятельство, когда будут отданы необходимые административные распоряжения, я могу окончить рассказ».